нас никто не услышит, и начинайте же вашу историю. Потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип? Тип? Тип — это оригинал. Это такой смешной человек, отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. Это такой характер. Слушайте, а знаете вы, что такое мечтатель? Мечтатель? Позвольте, да как не знать, я сама мечтатель. Иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет, но вот и начнешь мечтать. Да так раздумаешься, но просто за китайского принца выхожу. А ведь это в другой раз и хорошо мечтать. Нет, впрочем, Бог знает, особенно если есть и без этого о чем думать, прибавила девушка на этот раз довольно серьезно. Превосходно! Уж коли раз вы выходили за Богдыхана китайского, так стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте. Но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут. Наконец-то! Вот рано вспомнили, —